Скиф и богиня Апи. «Государь Михаил Федорович, царь всея Руси, вели не казнить, а слово молвить о кощунах проотеческих, корни народа славянского поведать. Начну же свою повесть с древних времен, когда прославленный греческий герой Геракл с дубиной и тугим луком за плечами, гоня быков Гериона по берегу Ирийского моря, впоследствии Балтийского, прибыл в страну барусков. Там его застали непогода и холод. Закутавшись в свиную шкуру, он заснул, а в это время его быки непонятным образом исчезли. Пробудившись, Геракл исходил всю пустынную страну в поисках быков и, наконец, прибыл в Гелею. Это была страна на месте нынешних Николаевской, Херсонской и части Запорожской областей. Эта область была покрыта густым лесом, росшим в той части могучего Борисфена Славутича, ныне Днепр, где он широко вливался в море. Там, среди зарослей дубов, тополей, осин и ольхи, находилось святилище матери богов Артемпасы, богини, являющейся источником всякого плодородия, хранительницы законов и покровительницы браков. Ее очень почитали местные жители. При этом Артемпаса не считалась их прародительницей. Она была как бы ближе к зверям и давала поклоняющимся ей охотникам власть над ним. Сами гелейцы часто видели Артемпасу, крылатой и сидящей, паящей юношей медом и виноградом из рога. Артемпаса таким образом отмечала того, кого она считала достойным стать грядущим героем. Чтобы заночевать, Геракл выбрал неглубокую, но сухую пещеру на берегу реки. Пробираясь вглубь нее со смолистым факелом в одной руке и сучковатой дубиной в другой, путник набрел на большую комнату, посреди которой жарко горел и светился костер. Но тут Геракл вдруг услышал странный свист и шелест. Обернувшись, грек увидел прекрасную женщину с прекрасным лицом и полными грудями. Но она была женщиной только до половины. Дело в том, что нижняя часть красавицы оказалась змеиной, и, сплетенная в два тугих кольца, вся сверкала, переливалась разноцветной чешуей. Геракл не только не испугался вида хозяйки пещеры, но сразу сказал: «Если ты приходишься родственницей Артемпасе, которую почитают здешние жители скифы, прими меня, ибо я пришел с миром». Не успела странная женщина хоть что-то вымолвить в ответ, как Геракл положил дубину, а затем спокойно снял с плеч лук и свиную шкуру с широким поясом, к которому была привешена чаша, чтобы поскорее обсушиться. Но хозяйке пещеры пришлась по душе смелость незваного гостя. — Ты угадал, пришелец? Артемпаса — моя сестра, а меня зовут Апи. Но еще никто доселе не отваживался входить в эту пещеру, поэтому располагайся здесь и чувствуй себя как дома». Согревшись и отведав предложенное угощение из мяса и сыра, Геракл спросил хозяйку: «Послушай, не видала ли ты где-нибудь моих заблудившихся быков?» В ответ дева-змея, соблазнительно поводя своими сверкающими бедрами и ластясь к статному с мощным торсом гостю, сказала: «Быки у меня в другой пещере, но я не отдам их, пока ты, Геракл, не разделишь со мною ложе». Однако даже после того, как греческий герой, надо сказать, не без удовольствия, исполнил просьбу богини, Апи не стала спешить выпускать быков, желая как можно дольше удержать мужчин. «Не сегодня. Там за пещерой ревет буря, а здесь сухо и тепло». И опять Геракл не стал возражать против гостеприимства хозяйки. Так прошло, пролетело немало времени, пока в конце концов Гераклу не надоело целыми днями есть, пить и нежиться с девой-змеей. Да и Апи, следует признать, пришло в голову, что суровый отец Папай и хранительница семейного очага Табити могут покарать ее за пренебрежение данной клятвой стеречь святилище сестры от незваных гостей. И вот, возвратив быков греческому герою, она сказала ему на прощание: «От тебя у меня в чреве толкаются трое сыновей. Скажи же мне, что с ними делать, когда они родятся и подрастут? Оставить ли их здесь? Или же отослать к тебе?» Подумав, Геракл ответил: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего поступить так. Посмотри, кто из них сможет натянуть мой лук, испить из моей чаши и опоясаться моим поясом, того и оставь жить здесь. Других же сыновей отошли на чужбину». С этими словами Геракл натянул свой лук, затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс с пристегнутой к нему чашей, и с легким сердцем вновь обретшего волю человека отправился дальше. Геракл затем совершил еще много подвигов, но не о греческом герое будет наша дальнейшая речь. Вернемся, пресветлый князь, к деве-змее Апи, в пещеру, на берег Борисфена Славутича. Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого — Гелоном, а младшего — Скифом. Затем она поступила, как велел Геракл. Двое сыновей, Агафирс и Гелон, не смогли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось натянуть лук и надеть пояс, и он остался в Гелее.